пальцами Мэдалин снова зажгла свою свечу и прислушалась к гулкой тишине. Пытаясь успокоиться, она принялась дышать медленно и ритмично, как делала во время медитации. В какое-то мгновение она ощутила в воздухе легкий, почти неуловимый аромат и, принюхиваясь, различила слабый, резковато-приторный запах. Благовоние! Мэдалин не знала, какие травы входят в состав этой смеси, но была почти уверена, что однажды ее уже вдыхала. Запах усиливался. Из глубин памяти всплыло давнее утро. Она стояла в дверях кладовой Бернис и смотрела, как ее тетка толчет пестиком в ступке какие-то ванзагарские травы. «С чем ты экспериментируешь на этот раз, тетя Бернис?» В голове замелькали обрывки тетиного ответа. «Говорят, что в малых количествах эта смесь вызывает галлюцинации и странные видения, а в больших дозах усыпляет даже самых возбужденных». Несколько мгновений Мэдалин стояла в шоке, не в силах даже пошевелиться. Потом усилием воли заставила себя оторвать ноги от пола и бросилась вперед. «Артемис, где вы? Происходит что-то ужасное». «Сюда», — позвал он мрачно раздраженным голосом. «Идите быстрее, ориентируйтесь по пятнам крови. Они хорошо видны на полу». Она поспешила по хитросплетениям коридоров, следя за ужасными бурыми пятнами на плитке, и, завернув за последний угол, оказалась в маленькой комнате, обставленной в духе мини-библиотеки. Это было поразительное зрелище. Старинный письменный стол из красного дерева был завален бумагами и тетрадями. На холодном каменном полу лежал симпатичный ковер, а за креслом стояли две незажженные лампы. Три стеклянных книжных шкафа, доверху набитых книгами в кожаных переплетах, высились у стены, украшенные узорами в виде многочисленных треугольников, вписанных один в другой. Кабинет джентльмена располагался в самом центре лабиринта. И неудивительно, решила Мэдалин, ведь этот джентльмен — последователь учения Ванза, а значит, человек по природе своей склонный к чудачествам. Тут она увидела Артемиса, сидевшего за столом на корточках. Она обошла массивный стол и тихо охнула, увидев Итана Питни. Он полулежал на полу, привалившись к столу. На ковре возле его безжизненных, окровавленных пальцев валялся маленький пистолет. Левое плечо старика было кое-как замотано галстуком. Видимо, ему все-таки удалось сделать самому себе перевязку. «Мистер Питни!» — она присела рядом с ним и дотронулась до его запястья. Он не шевельнулся и не открыл глаз, но Мэдалин видела, что он дышит слабо и размеренно. «Слава Богу! Он еще жив!» «Ну что ж, вот мы и получили ответы на некоторые свои неотложные вопросы», — сказал Артемис. «Совершенно очевидно, что нас здесь запер не Питни». Мэдалин подняла глаза от болезненно желтого лица старика. «Совсем недавно я почувствовала запах благовония. В его состав входят травы, которые вызывают галлюцинации и в конце концов усыпляют. Кто-то нарочно отравляет воздух в лабиринте». Артемий сделал глубокий вдох и слегка покачал головой. «Не чувствую ничего необычного». «Уверяю вас, сэр, у меня отличное обоняние. Я ощущаю запах снотворных трав. Моя тетка Бернис однажды проводила с ними какой-то эксперимент. Нам нужно быстрее уходить отсюда». Он посмотрел на нее твердым, внимательным взглядом. «Совершенно с вами согласен. Ведь вы говорили, что здесь есть второй выход. Вы должны его найти». Он посмотрел на потолок. «Он где-то здесь, в центре лабиринта». «Откуда вы знаете?» «В этом месте самый густой слой копоти. К тому же здесь не видно черных дорожек от свечного дыма, которые вели бы в другие отсеки лабиринта. В любом случае, вполне логично предположить, что Питни устроил себе кабинет вблизи потайного выхода». Артемис вынул нож из чехла, который носил под пальто, подошел к ближайшему участку стены и просунул острое лезвие в тонкую щель между плитками. Слегка углубившись, острие уперлось в стену. Артемис переместился к другому ряду плиток и проделал то же самое. Опять безрезультатно. Мэдалин в нетерпении